Дхарма школу йоги, где Бокхар обучал физическим упражнениям, которые узнал когда-то от Ментуптаха, а я учила тому, что слышала от Птахотепа. Наши ученики приносили нам немного еды, и с пищей стало немножко легче. От сына очень долго не было известий, но однажды он вернулся. Однако бедный Има не мог привыкнуть к хаосу и жестокости, царящим вокруг. Он не хотел терпеть несправедливость и переживал одно разочарование за другим. И он отказывался верить в Бога. Я видела, что он пережил сильное душевное потрясение, но не знала, когда и где, хотя у меня было странное чувство, что я была причиной этого состояния. Одно я знала твердо — я должна вернуть его снова к Богу, и из-за этого он и стал моим сыном. Он должен понять, что его любовь и доверие ко мне — только проекция доверия и любви к Богу, который находится в бессознательной части его души. И он должен научиться узнавать и любить Бога в каждом человеке, так как каждый — либо лишь оболочка, маска, через которую Бог проявляет себя. И в каждом человеке, который любит его, это Бог любит, а не данная личность. Когда он поймет это, у него не будет больше разочарований. И я молила Бога, чтобы он разбудил его душу, его истинное «я», потому что у меня на это нет сил. Я говорила, что должна быть жестокой к сыну, чтобы он сам своими силами нашел Бога. Ночь за ночью я молилась и просила Бога полюбить ему, позаботиться о его здоровье, открыть его духовные глаза. И однажды случилось странное. В темноте засиял свет, и я увидела прекрасный ландшафт. Передо мной была высокая гора с крутой каменной тропинкой наверх. Я знала, что она ведет к цели, к Богу, и без колебаний вступила на нее. Я поднималась все выше в гору, и тропинка становилась все уже и круче, но, к своему удивлению, я шла легко, как бы скользила. Мой горизонт расширился, и с этих необитаемых высот я могла видеть далеко вокруг». После многих поворотов тропа кончилась перед короткой лестницей в 7 ступенек, причем каждая ступень была вдвое выше предыдущей. Под чистым синим небом я стояла перед этими 7 ступенями и знала, что должна преодолеть их. С глубоким вздохом и с верой в ту силу, которую Творец вложил в каждого и которая увеличивалась во мне во время долгого подъема, я подошла к лестнице. Первая ступень была низкой. Я должна была победить вес моего тела, чтобы подняться на нее, что я легко сделала. Вторая была выше и вызвала сопротивление моего тела, но я давно победила силы тела, и эта ступень уже не причинила мне хлопот. Третья была заметно выше. Чтобы подняться на нее, я должна была победить свои чувства. Так как я владела ими, я очутилась на ней. Четвертая была удивительно высока, и я почувствовала сомнение в своих силах, но сомнение, ослабляющее и парализующее меня, есть мысль. Значит, я должна победить свои мысли, чтобы овладеть сомнением. Благодаря тренировкам в храме я знала, что нужно делать. Собрав всю силу своей души, я прониклась абсолютной верой в Бога, не думая ни о чем. А так как мои мысли исчезли, исчезло и сомнение, и я поднялась на 4-ю ступень. С удивлением я отметила, что становлюсь все выше по мере поднятия на эти ступени. Но и при этом 5-я ступень была слишком высока для меня. Вытягиваясь вверх с большим трудом, я вдруг обнаружила, что у меня больше нет тела. Все материальное во мне и вокруг меня исчезло, и я уже невидимый дух. Шестая ступень снова показалась мне слишком высокой, и у меня не было теперь рук, ног и тела, чтобы...